Курица в зеленом соусе. На 6 порций 800 граммов куриного мяса, 150 граммов салата, 120 граммов очищенных тыквенных семечек, 1 зеленый перец, 1 стакан воды, растительное масло, соль. Очищенные тыквенные семечки поджарить и пропустить через мясорубку. Зеленый перец очистить и нарезать вместе с салатом. Обжарить на растительном масле. Куриное мясо помыть и порезать на небольшие порционные куски. Переложить в чашу для варки риса. Добавить измельченные тыквенные семечки, обжаренный перец и салат, посолить, залить водой и готовить на пару под крышкой 40 минут. Подать с картофельным пюре.